Глава третья. Покушение. Снег падал крупными хлопьями, оседая на одежде и повисая на ресницах. Это хорошо. Конечно, Милоша больше устроила бы метель, но и так неплохо. Следы заварит с гарантией и даже, возможно, быстрее, чем при метели. Зато ожидание не такое уж тягостное. В смысле, ждать всегда тяжело, и уж тем более для его горячей натуры, но хотя бы не холодно и то в радость. Еще бы появился тот, кого они поджидают уже не первый день. Им было известно только то, что на днях он должен выехать в свои владения. Все, дальше ждать. Никак иначе заранее их предупредить не могли. Но если раньше можно было коротать время у костерка, полагаясь на наблюдателей, то сегодня это невозможно. Из-за обильного снегопада видимость из рук вон плохая, а потому заблаговременно путников не приметить. Так, кажется, кто-то появился на дороге. И это хорошо. Неужели удача им улыбнулась спустя какой-то час после того, как они заняли свои позиции в засаде? Милош осмотрел весь свой богатый арсенал. Переглянулся с помощником Радославом. Тот ощерился хищной улыбкой. Все они уже изрядно устали торчать в этом клятом лесу. А вот и передовой дозор. Пара всадников едет в отдалении, всматриваясь в голый подлесок и покрытые снегом лапы елей. Нормальная практика. Хотя, признаться, лихой народец в округе повыбили почти под корень, и нужды особо здешние жители в последние годы не ведают. Не с чего подаваться в леса и на большую дорогу. Благостные места приманивают всяких отбросов извне, но их тут регулярно отлавливают. Вроде о своей земле заботятся, а получается и о соседях заботу имеют. Итак, передовой дозор. А вот всадники Милошу не понравились. Нет, они не вызывали опасений. Тут другое. Одежда на них разная. Теплые полушубки, да и оружие. Милош отчетливо рассмотрел, что в руках у них обычные мушкеты. Хорошие выделки, это он видел и на расстоянии, но все же обычные. Ага, а вот и обоз показался. Жаль, купеческий караван. Его отряду это дично один зуб и взять можно преизрядно. Местные ремесленники и мануфактуры выделывают товары как дорогие, так и пользующиеся повышенным спросом, но в любое другое время, только не сегодня. Купца-то взять не проблема, уйти же с награбленным куда сложнее. Тут дело такое, коли уж сунулся сюда, то добыча не должна тебя обременять при бегстве. А бежать придется со всей поспешностью. Милош вновь посмотрел на Радослава и отрицательно покачал головой. Тот кивнул в знак понимания и, демонстративно вздохнув, устроился поудобнее, вновь погружаясь в полудрему. Хорошо ему. Может, вот так часами сидеть в ожидании. Насчет остального отряда никакого беспокойства. Строго-настрого оговорено, что первый выстрел за командиром, поэтому пропустили торговцы, ничем себя не выдав. Удовлетворенно хмыкнув, Милош вновь собрал всю волю в кулак в ожидании своего часа. Он был выходцем из старинного и некогда богатого рода польских магнатов. Тот не принадлежал к самым крупным, но все же обладал обширными владениями, и на службе у шуманских состояло до 200 клиентов. Но, как часто это бывает, одна паршивая овца сумела уничтожить и разбазарить все, что было нажито многими поколениями предков. И этой овцой был его дед. Примечание. Клиент. Бедный шляхтич. Нередко безземельный, поступающий на службу к магнату и проживающий за его счет. Уже отцу Милоша пришлось настолько туго, что он сам был вынужден податься в клиенты одного из магнатских родов. Если бы не коллегиумы иезуитов, Милош так и не получил бы никакого иного образования, кроме воинской науки от родителя. Но слава Господу, орден уже давно и прочно пустил корни в Речи Посполитой. Несмотря на нужду, мальчик сумел закончить не только Вильнинский коллегиум, но и университет. Еще в самом начале на него обратил внимание ректор, и к окончанию курса юноша оказался в числе испытуемых братства Иисуса. Затем он был включен в число студентов университета, где прошел следующую ступень — схоластику. На сегодняшний день он являлся одним из светских коадьюторов ордена. Примечание. Для ордена иезуитов характерны жесткая дисциплина, централизация, беспрекословное подчинение главе ордена и папе римскому. Поэтому обучение имеет несколько этапов. Испытуемые, новиции, проходят на протяжении 2 лет суровую школу орденской дисциплины. Схоластики изучают 5 лет общие науки и богословия. Коадьюторы принимают монашеский обет и делятся на 2 разряда. Первый – духовные коадьюторы, посвященные в духовный сан. Второй – коадьюторы, ведущие светский образ жизни. Призвание к служению Господу Милош в себе не приметил, как, впрочем, не заметили этого и старшие братья. Зато из него получился великолепный боец. Ордену нужны не только монахи и проповедники, но и те, кто способен нести волю Божью на острие клинка. И за прошедшие годы Милош сумел доказать, что является ярым поборником истинной веры. Многие еретики нашли свой конец от его руки, направляемой Господом и во имя Иисуса Христа. Вот и сегодня он здесь для того, чтобы исполнить его волю. 9 лет назад, в декабре 1692 года, в своем доме был убит ректор Вильнинского университета Петрос Раудис. Не сказать, что он был дорог Милошу. Разумеется, он знал профессора, но именно как руководителя университета. Вот если бы это был прежний ректор, тогда дело иное. В этом случае Шиманскому не понадобилось бы ничего благословения или приказа. Он сам нашел бы и покарал того, кто посмел поднять руку на человека, изменившего жизнь шляхтича. Разумеется, он готов мстить за смерть собрата, иначе и быть не может. Но в этом случае вступает в силу жесткая дисциплина. Что бы там ни говорили об иезуитах, но братья не могут казнить любого по своему усмотрению. А потому, коль скоро это не личное, то следовало дождаться решения старших братьев. Опять же, Шиманский только месяц назад узнал, кто именно повинен в смерти ректора. Вот только приказ, полученный лично от провинциала, звучал совершенно однозначно. Боярин Карпов должен быть схвачен и доставлен в Варшаву, и лишь в самом крайнем случае, в безысходной ситуации, шляхтичу было приказано умертвить его. Но до того, пусть даже придется положить всех людей, что он наймет, этого псковского выскочку нельзя даже ранить. Конечно, без боя он не сдастся, а тогда уж произойти может все что угодно. Но в этом случае последует тщательное разбирательство, и Милош был на этот счет предупрежден самым строжайшим образом. Пусть ему и невдомек, с чем это связано, Шиманский намеревался в точности выполнить приказ провинциала. Так, опять появились всадники. Из-за обильного снегопада слышимость низкая. Скрадываемый топот копыт, всхрапывание лошадей и позвякивание уздечки удается расслышать, когда они проезжают мимо его позиций. Впрочем, это без разницы. Лицо Милоша с длинными усами и заросшей щетиной приобрело довольное выражение. Наконец-то! Это они, без сомнения! Дружинников Карпова отличает как одинаковая экипировка, так и единообразная форма. Но главное, она не похожа ни на что, виденное шляхтичем ранее. Еще немного, и вслед за передовым дозором появляется сам боярин в сопровождении небольшого эскорта. Все верно. Нечего ему опасаться на псковской земле. Он тут считает себя полновластным хозяином, что по сути правда. Еще бы. Самая большая казна, обширные владения, крупное производство, великая княгиня под боком, всеобъемлющая любовь черни и ореол славы. Медленно, так чтобы не выдать себе движением, Милош сбросил кусок парусины, предохраняющий замок мушкета от влаги. Мысленно помолился, чтобы не случилось осечки, чему способствовал как мороз, так и снегопад. Прицелился. Он стреляет первым. Остальные включаются в дело только после него. Взор застило облачко порохового дыма и белой взвеси от осыпающегося с ветвей снега. Но даже лишившись обзора, он точно знает, что попал туда, куда и целился. Об этом возвещает испуганные, полные боли ржания лошади. Вслед раздается нестройный залп трех десятков мушкетов. Ну или около того. Осечки просто неизбежны, однако радует, что случилось их немного. О чем только не подумаешь, пока вскакиваешь на ноги, выхватывая саблю и пистоль. Не больше четырех ударов сердца, а столько разных мыслей. «Вперед, псякрев, в атаку!» Он бежит, проваливаясь в снег чуть не по колено, но тем не менее достаточно быстро, чтобы очень скоро очутиться на дороге. Одновременно с этим шляхтич успевает оценить причиненный ими ущерб. Тот весьма серьезен, но все же из девяти всадников в седле остаются двое. Еще один вместе с боярином лишился лошади и уже стреляет в нападающих, будучи на земле. Сам Карпов цел. Милош видит, как он вскидывает свой пистоль и стреляет прямо в него. Шиманского спасает лишь то, что в запале его обгоняет один из нанятых им шляхтичей. Поймав свинцовый гостинец, он переломился в поясе и сунулся лицом в снег. В ответ Милош вскинул пистоль и выстрелил. Нет, не в Карпова, а в солдата, что подскакал к боярину, чтобы уступить ему свою лошадь. И выстрел более чем удачен. Всадник скатывается в бок и повисает в стремени со стороны Карпова. Животное прикрыло самого Милоша, а тело убитого не позволяет боярину вскочить в седло. Заминка недолгая, но тут ведь дорога каждая секунда, тем более что нападающие и не думают останавливаться. Поэтому боярин продолжает палить из своего магазинного пистоля. Прежде чем выбежать на дорогу, Шиманский успевает убрать один пистоль и вооружиться другим. И в этот момент раздается выстрел справа, а рядом с ним вжикает смертоносный свинец. Всадник из той пары, что прошла передовым дозором, стреляет прямо из седла, но взять точный прицел на скаку, да еще в условиях боя, задача далеко не простая. Она требует не только мастерства, но и хладнокровия. Шиманскому достает и того, и другого. Он вскидывает пистоль и нажимает на спуск. Удар курка о кресало, мысленная молитва, вспышка пороха на полке и краткий миг спустя выстрел. Набегающий всадник нелепо взмахнул руками и откинулся на круп лошади. Второй также стреляет, но не в Милоша, а в другого шляхтича. И оказывается достаточно точен. Раненый с громким болезненным вскриком падает в снег и продолжает подвывать, мелко суча ногами. Казалось бы, все, карабин разряжен, но нет. Всадник снова стреляет, и Шиманского спасает только то, что он припал на колено. Пуля сносит шапку и голову тут же обжигает холодом. А может и не холодом. Очень может быть, что это страх. Шляхтич готов встретить противника своим клинком. Ему не впервой выходить пешим против всадника. Вот только тот и не собирается тянуть из ножен свою саблю. Вместо этого он осадил лошадь и вновь взводит курок. И противопоставить в этой ситуации ему просто нечего. Выстрел. Всадник тут же скатывается в бок, а Радослав, помощник Милоша, уже отбрасывает разряженный пистоль и бросается в атаку на боярина. Тот успел расстрелять все заряды в своем магазинном пистоле. Испуганная лошадь вырвалась из его рук и умчалась прочь. Сам Карпов уже встретил первого из наседавших на него четким, выверенным и смертоносным ударом сабли. Странно. Милош точно помнил, как характеризовал боярина секретарь провинциала. Отличный стрелок и посредственный фехтовальщик. Но то, что видит Шиманский, никак не назвать посредственностью. Впрочем, за прошедшие годы небесталанный человек вполне мог научиться владеть клинком на хорошем уровне, даже чтобы успешно противостоять потомственному шляхтичу. «Живым! Брать только живым, псякрев!» Видя, как на боярина наседают сразу трое рассвирепевших шляхтичей, выкрикнул Милош. А потом и сам ринулся в атаку. «А хорош, боярин! Еще малость и...» Недолго же довелось Шиманскому походить в должниках у Радослава. Поставь он свой клинок мгновением позже, и отточенная сталь разрубила бы голову помощника, как тыкву. Попытка выбить саблю прошла безрезультатно. Еще одна... а вот в ней необходимость отпала. Сзади к боярину подобрался-таки один из шляхтичей и врезал рукоятью кинжала по загривку. Карпов как-то сразу обмяк и из сломанной куклы сложился у ног своих недругов. И едва не лишился жизни. Уж больно осерчал один из наемников. Но его клинок тут же был отбит Милошем. «Стоять! Ты что, приказ не слышал, псяк рев?» «Он стояно!» «Молчать! Вы все знали, на что соглашались! Обиходите раненых, поторапливайтесь, псяк рев!» Боярина решил взять самолично. Вот не хотелось, чтобы успех обернулся провалом. Уж больно дорого дался пленник его отряду. И без разницы, что тут сборная солянка. Практически весь он состоял из небольших групп по 4-5 человек, и уж они-то друг другу давно не были чужими. Закончив вязать, взялся за изучение трофеев. Магазинные пистоли и такие же карабины. Если по-честному, то так себе добыча. Конечно, можно продать богатому магнату, но простому шляхтичу оно ни к чему. Заряды тут особые, само оружие без кресала и кремня, только курок. Милош слышал о таком, но также знал и то, что заряды к нему по весу серебра. Но и храниться могут хоть 20 лет кряду, и воды не боятся. В бочку с водой бросишь на год, а потом заряжай и стреляй. Да, надо себе оставить пару пистолей да карабин, собрав заряды со всех убитых псковичей. Получится немало. Ага, поправка. У конвоя только карабины под этот патрон, а вот пистоли очень даже практичные. С зарядными камерами прямо в магазин и с нормальным кремниевым замком. Тогда эти боярские в общий котел, а кремниевые себе. Видел он и такие, и даже знает, как с ними обращаться, и карабин приберет с патронами. А вот остальное все продаст. Насчет трофеев с ватагой все сразу было оговорено. Они здесь за звонкую монету. Провинциал не поскупился, и Милош не стал прикарманивать братское серебро. Но кто ему запретит наложить лапу на трофеи и пополнить лично свою мошну? Нет, если бы ему сказали все сдать или бросить, то он так бы и поступил. Пусть и с сожалением, но без капли сомнений. Он был предан ордену душой и телом. Но коль скоро дела обстоят иначе, то... «Что с потерями?» — спросил он у подошедшего Радослава. 10 человек наповал, 8 раненых, из них 3 тяжко. И это при том, что мы их сразу же ополовинили. Только один боярин подстрелил 4, причем 3 насмерть, а потом еще одного зарубил. А я еще удивлялся, к чему против десятка бойцов снаряжать 3. Признаться, я и сам не верил, что с ними все не так просто. «Пан Шиманский, там у убитых серебро», — сообщил помощник, меняя тему. «Много?» «Ну, в общем, 100 рублей набралось». «Ясно. У боярина тоже в общей сложности 50. Забирай, это парням». «Оружие все во вьюки. Это пойдет нанимателю». Не стал откровенничать по поводу судьбы трофеев Милош. «Далее. Раздели людей. Раненые и с ними 2 уходят на Люцин и дальше на Вильня». «Раненые могут не выдержать». Пусть уж постараются. В инфлянском воеводстве нам точно рады не будут. Новоявленный воевода Острожский больно уж дружен с нашим боярином, кивая на связанного пленника, пояснил Милош. И авторитет его в воеводстве за последние 2 сильно вырос. Так что нужно продержаться до Вильна. Я иду с ранеными. Нет, уходишь со мной. Не маленький, сами управятся. Ясно. «Ну, а раз ясно, тогда выполняй», — заканчивая увязывать вьюг с добычей, распорядился Шиманский. Радослав успел отойти едва ли на 10 шагов, когда вновь послышались выстрелы, встревоженные крики и столь знакомые каждому воину звуки нарастающей схватки. Шляхтич поначалу даже растерялся, силясь понять, что вообще происходит. Ловушка? Случайность? Или эти клятые замятлинские лишаки? Однако, даже еще окончательно не придя в себя, он уже вскочил на ноги, выхватывая свой верный клинок. Рука столь же привычно легла на рукоять пистоля, заткнутого за пояс, и только потом пришло осознание того, что пистоли разряжены. Привычка больше полагаться на холодное оружие сыграла с ним злую шутку. А ведь именно огненный бой только что помог им одержать верх над эскортом боярина. В пользу этого оружия говорит и то, что стремительно наседающие на его отряд псковичи палят безостановочно, буквально сметая всех на своем пути, умудряются достать и тех, кто пытается спастись бегством. Свинец настигает каждого. Одних выгибают дугой, других просто роняет в снег, словно кто-то приложился молотом. Решение созрело мгновенно. Бежать бесполезно. Эти дети сатаны все одно догонят. Остается дать достойный отпор. И вообще, не его ли это долг сражаться с нечистью и ересью? Клинок полоснул по ремню, стягивающему вьюг, и то сразу же распался, выставляя на показ свое содержимое. Рука подхватывает один из солдатских магазинных пистолей. «Оно вы и боярские, но ты пойди вот так сходу разберись, как с ними управляться, а эти...» Взвел курок, прицелился в набегающего на него лешака. Нападающий в какой-то момент вдруг бросился в сторону и кувыркнулся через правое плечо, причем не просто так, а возникнув рядом с Радославом. Мгновение, и лешак, обряженный во что-то белое и лохматое, резко поднялся, выбросив вперед руку и насаживая помощника Милоша на отточенную сталь. Шиманский успел вновь взвести курок и прицелиться. Выстрел! Но пуля проходит мимо, сбивая тонкие ветки, лишенные листьев. Нападающий же вновь уходит в перекат, все время сближаясь с шляхтичем. И тогда Милош принимает единственно верное решение. Он перебрасывает пистоль в левую руку, а правая вновь сжимает саблю его прадеда. Противник уже рядом. Отточенная сталь со свистом рассекает воздух. Но нападающий уворачивается, пропуская смертоносную молнию мимо себя. Шляхтича это не больно-то расстраивает. Все продумано, выверено и отработано многократно, а потому его тело не проваливается, а клинок не вспарывает снег. Вместо этого кисть разворачивается, перемещая саблю, режущей кромкой вверх. Рука тут же идет обратным ходом, слышится треск взрезаемой ткани, выделанной кожи, мышц, костей. Сталь проходит наискось от низа живота и до ключицы. Готов. Взгляд на схватку. Все, еще самая малость и будет поздно. Господи, как же жаль. Он еще так молод и так много не успел. Но он всегда знал, что такое долг и что значит жить и умереть с честью. Он с этим рос, с этим жил и с этим сойдет в могилу. Короткий росчерк и клинок рассек горло боярина, начавшего захлебываться в собственной крови. И тут же прозвучало несколько выстрелов. Сразу три пули ударили Шиманского в грудь, лишая жизни последнего представителя славного древнего рода и пресекая его вовек. «Как такое могло произойти? Я тебя спрашиваю, Александр!» Рыбин вперил злой взгляд стоящего перед ним десятника. «Не знаю, Григорий Семенович», — виновато вздохнул десятник. «Лучше уж выйти против превосходящего противника, чем стоять в канцелярии перед ясными очами капитана и слушать выговор». Командир роты переводит взгляд на взводного. Захар Ильич замер по стойке смирно и изучает какую-то только ему ведомую точку строго на лбу начальства. Все, как учили с самого первого дня в дружине. «Не знаешь?» — снова к десятнику. «А кто знает, если не ты?» «Вот на части меня режьте, а я не понимаю, господин капитан». «Сейчас лучше по званию. Сказать, что командир Лешаков зол, это не сказать ничего». «Ладно бы в первый раз, но ведь хаживали уж вместе этим маршрутом. Все было отработано до мелочей. Мы идем лесом, в передовом дозоре, конвой следом. Но тут сразу все пошло не по плану. Ни с того, ни с сего они вдруг помчались так, что нам пришлось выходить на дорогу, чтобы нагнать их. И нагнали бы на лыжах через пару часов, а тут слышим пальба, ну и...» Редькин безнадежно махнул рукой. «Да, знать бы, что там произошло. С какой такой радости конвой вдруг помчался, как угорелый, позабыв о десятке лежаков? Нет, понятно, что всадник сумеет выиграть у лыжника лишь в первые пару часов, а потом тот все одно его нагонит. Коль уж пешие лишаки играли в догонялки с конными, то с таким зимним подспорьем и говорить нечего. Правда, умыслившие злодеяния этого времени им не дали. «Командира-то в плен чего не взяли?» — поиграв желваками, спросил Григорий. «Да кто же их разберет, кто там был за командира?» — пожал плечами Александр. «Это уж потом поняли, что и начальника, и его помощника порешили. Ловок был этот Шиманский, Николая в раз срубил, а у него опыта было преизрядно». «И не только Николая», — сердито бросил капитан. «Чего было палить, коль скоро он уже все сделал?» «Виноват. Виноват он». Перевая ручка с треском переломилась в руках Рыбина, и он в сердцах бросил обломки на стол перед собой. Потом взял себя в руки и выдохнул. «Что сделано, то сделано. Назад не ворочишь. Жизнь же продолжается. Это у мертвых уже никаких проблем. А вот у тех, кто продолжает топтать грешную землю, дел еще не в проворот. И тучи сгущаются». «Свободен, десятник». «Слушаюсь». Ладонь четко замирает у обреза кепки, разворот кругом, и она пошла вниз с первым строевым шагом по направлению к двери. Только так и никак иначе. Есть взводный, вот пускай он и разбирается. Нет, понятно, что Александру еще достанется, но за что? Он все сделал как надо, это конвойный. Да, чего теперь-то? Может, вина и не его, но стружку снимают только с живых. Мертвые сраму не имут. «Раненые есть?» — устало спросил у сержанта капитан. «Трое легких. Раны обработали, остальное заживет, как на собаках», — продолжая вытягиваться в струнку, доложил взводный. «Это хорошо. Ты вот что, Захар Ильич, время нынче горячее, подбери замену погибшему». «Слушаюсь». «Только из разведки не бери. Они тоже бегают на вражью территорию и проходят боевое слаживание. К тому же очень может статься, что дело дойдет до развертывания резервных полков, а с полками разведка разрастется. Заберем ветеранов, ослабим их сильно». «И где мне набирать новичков? Уж не в линейных ли ротах?» Не сдержав разочарованную усмешку, осведомился сержант. «Именно там. Добровольцев хватает. Собери все в кучу и устрой отбор. Ну, а там уж сани из молодого слепит по своему образу и подобию. Если ничего не случится, минимум месяц у него будет». «Да не многовато. Нас, помнится, ты уже через месяц погнал на разбойничью ватагу, а солдатики уж по полгода отслужили». «Все не сидится?» «Да некогда сидеть-то. Опыт надо нарабатывать, пока совсем горячо не стало». «Ладно, подумаем еще. Сейчас мне немного не до того. Подбирай кандидата». «Слушаюсь». И снова четкий разворот и строевой шаг в сторону двери. «Вот, молодцы, все из себя такие бравые служаки. Где же вы раньше-то были, в перехлёст вашу через колено? А кто во всем виноват?» «Правильно, он, командир роты лишаков, который не досмотрел и не уберег». Пожалев себя любимого еще пару минут, Рыбин тяжко вздохнул и направился на выход. «Пора выдвигаться на совет в штаб». Это Карпов измыслил так приказную избу называть. Да, там сегодня, похоже, достанется всем, кто отличился в этом деле. Здание штаба представляло собой просторное бревенчатое здание. Впрочем, чему тут удивляться? В военном городке вообще все постройки из дерева. Каменное строительство все же не просто капитальное, но еще и затратное как по времени, так и по деньгам. Сейчас же катастрофически не хватало ни того, ни другого. Поднялся по высокому крыльцу. Прошел мимо дежурного по штабу сержанта и находящегося рядом с ним посыльного рядового. Напротив входа боевое знамя дружины, у которого стоит часовой. Рыбин привычно остановился и отдал честь. Дань уважения павшим в боях товарищам, не посрамившим дружину, пусть и были они все молоды. Это теперь в полках хватает народу разных возрастов. Поначалу же была одна молодь. Это все боярин удумал. Мол, преемственность, традиции, ритуалы и тому подобное. Рыбин поначалу тайком посмеивался над этим, но потом присмотрелся, послушал пересуды, кто и как относится к новшеству, и пришел к выводу, что друг детства Карпов, стало быть, все же кое-что разумеет в этом деле. К примеру, молодежь с завистью и уважением поглядывает на ветеранов, щеголяющих памятными медалями за бой у реки Бобровни или за Лифляндский поход. Что уж говорить об орденах, коих учреждено пока только два – крест Святого Георгия и Андрея Первозванного. Иван точно знал, что делает, тут без сомнений. На праздники и гуляния, отпущенные в запас ветераны, обязательно надевают свои награды. Причем гордятся и нагрудными знаками, свидетельствующими о прохождении службы в дружине. Не просто крестьянин, а подготовленный воин, ожидающий своего часа. Вот о чем говорят те знаки. А какой муж не рад показать свои воинские умения? Слева, в конце длинного коридора, расположена дверь в зал совета дружины. Там обычно проводятся расширенные заседания перед походом и во время больших учений, порой даже с участием ополчения. Замятленно к военному делу подходят со всей ответственностью. Всего-то 3 года тому назад пришлось выдержать серьезное сражение против шляхтичей. Но сегодня капитану не туда. Дело, конечно, важное, но касается лишь узкого круга лиц, а потому и столь обширное помещение ни к чему. Григорий повернул направо, открыл первую дверь, обитую изнутри овчиной. За ней небольшой тамбурок с другой дверью, откуда доносятся приглушенные голоса. Прокашлялся, коротко постучал и потянул ручку на себя. «Дозволь», — начал и тут же осекся. За столом сидят двое. Норкин Аристарх, командир конвойной роты. Этот будет сверстником Григория, разве что габаритами покрупнее. Второй Овечкин Кузьма Платонович, начальник службы безопасности. С виду простой мужичок худощавого сложения, с козлиной бородкой, 50-годочков, с прочно вцепившейся в него сединой. Однако по сути своей он был пауком, оплетшим сетью не только псковские земли, но и лежащие окрест. Все, больше никого. Да никто и не нужен. Как уже говорилось, дело касается узкого круга лиц. Григорий едва успел поздороваться с присутствующими, как дверь вновь скрипнула, впуская в кабинет последнего участника предстоящего совета. И все поприветствовали его, поднявшись со своих мест. «Чего вскочили? Или думаете, стоя меньше достанется?» Скорее рыкнул, чем произнес Карпов, проходя к своему креслу за массивным письменным столом. «Никак нет», — ответил за всех Григорий. «Так точно, никак нет! Кто же сварит нам обед?» — невпопад передразнил Иван. «Садитесь уж». «Ну что, голуби мои сизокрылые, с чего начнем?» «Молчите». «Ладно, тогда с самого начала. Слушаю тебя, Кузьма Платонович». «Хе, а чего тут слушать? Все продумали и просчитали. Против десятка конвойной роты и десятка лешаков и полусотни не сдюжит. А по нашим прикидкам не должно было быть более 3 десятков. В общем-то, так и вышло. Да только накладка какая-то случилась, потому как поначалу ударили по конвою и лишь потом подошли лешие. 16 пленных, из них больше половины ранены, но в госпиталь их приведут в божеский вид. Правда, никого из старших взять живыми не удалось, но потери не столь уж и велика. В целом, задумка сработала». Да, задумка и впрямь была неплоха. Кузьме стало известно, что готовится похищение Карпова, ну или как минимум покушение. Поначалу решили сработать на опережение, но потом в это дело посвятили Лизу, и в ее умной головке созрел план, как не просто предотвратить покушение, но и извлечь из этого пользу. Она предлагала захватить всех, кого получится, и по возможности того, кто связан с иезуитами. В том, кто именно охотится на Ивана, никаких сомнений. Затем дознание и всенародный суд. Это должно было вознести авторитет боярина Карпова и великой княгини Трубецкой на небывалую высоту, что в свете предстоящих нелегких времен будет на руку. Как и докладывал Овечкин, все предусмотрели и просчитали. Каждый раз впереди боярина выступал ложный конвой с двойником – с небольшим отрывом впереди и боковым охранением двигались лешаки. В случае обнаружения засады они должны были начать, а конвойный десяток поддержать их и довершить разгром. Учитывая боевой опыт, подготовку, вооружение и экипировку бойцов, ничего неосуществимого. Но случилось то, что случилось. Потеря 12 подготовленных бойцов – это серьезно. Да что там, давно такого не было. И уж тем более в рядах элиты. «Гриша, как такое стало возможно? Отчего конвой оказался впереди твоих лешаков?» Вперев суровый взгляд в Рыбина, обратился к нему Карбов. «Оба десятка работали вместе уже не раз. Все было отточено до мелочей. Скорость, порядок передвижения и взаимодействия. Но вчера все пошло не так. Как докладывает десятник, конвой вдруг ускорился и оставил их далеко позади, а в итоге парни Редькина прибыли уже к шапочному разбору. Почему конвой поступил именно так, не ведаю, и спросить некого». «Аристарх», — Иван посмотрел на командира конвойной роты. «У десятника Филиппа Березина сын родился. Раскошелились, весь по гелиографу подали, а тут выезд. Ну, парни, видать, и решили, что можно сразу двух зайцев убить, и задание выполнить, и поспешить замятлино. Ведь не впервой уж катаются, и ничего. Видно, подумали, что и нынче все гладко пройдет. А ну, воно как». Карпову оставалось только скрипнуть зубами. «Кто-то скажет, что так не бывает, чтобы все одно к одному, и сильно ошибется. Злосчастный закон подлости зачастую срабатывает именно в тот момент, когда кто-то расслабляется и начинает относиться к делу спустя рукава. И плевать, в чем именно. Даже если это просто укололась иглой многоопытная портниха. Каждый офицер, сержант, десятник, лешак или разведчик, поступая на службу, обязывался не обзаводиться семьей в течение 5 лет. Как не мог и уйти со службы, если только вперед ногами. И лишь по истечении этого срока мог жениться. Делалось это намеренно, дабы бойцы не отвлекались на дела семейные. А за 5 лет Иван рассчитывал получить уже достаточно слаженную дружину, точнее небольшую армию. Отношение к конвойной роте, взводу, службе безопасности и ее оперативникам было диаметрально противоположным. В эти подразделения попадали исключительно семейные. Присяга — это замечательно, но Иван предпочитал более серьезную страховку, и в ее качестве выступала семья. Каждый доподлинно знал, что за его предательство ответят родные. Жестоко? Несомненно. Но в противостоянии с иезуитами, для которых нет ничего святого, остаться в белых одеждах не получится. «Ясно. Березин из 2-го взвода, уточнил Иван. «Именно», — подтвердил капитан Норкин. «Весь взвод наказать. Как решишь сам, но чтобы им небо с овчинку показалось». «Семьи погибших», — заговорил и оборвал сам себя командир конвойной роты. «Все права, льготы и выплаты по потере кормильца за семьями останутся. Это глупость, а не предательство. Хотя она подчас бывает и хуже, ну да не тот случай. И они заплатили за нее полной мерой. Аристарх, Григорий, можете идти». Оба офицера поднялись и без лишних вопросов покинули кабинет. Обычная практика. Каждый должен заниматься своим делом и обладать информацией в части его касающейся. Лишние знания, они и есть лишние. «Что наши иезуиты при госпитале?» – спросил Иван у Кузьмы, когда они остались одни. «Пока ведут себя пристойно. Отправлять гонца в Варшаву не спешат. Думаю, хотят все вызнать доподлинно и только потом слать весть. Правильное решение. Глупо спешить, когда в этом нет никакой надобности». «Твоя правда. Спешить им сейчас незачем». «Иван Архипович, я, конечно, глаз с этих докторов и их слуг не спускаю, но и поручиться, что кто-то из них не обвел моих людишек вокруг пальца, не могу. Не дураки жить, понимали, что станем за ними следить». «Хм. 4 докторов, явно связанных с орденом святого Игнатия или обществом Иисуса, членов которого в простонародье величают иезуитами, были своего рода платой в негласной договоренности. Если Московская медицинская академия своего бывшего слушателя, лекаря Рудакова, предала анафеме, то иезуиты рассмотрели талант и рациональное зерно, обещающее хорошие всходы. Вот только покидать Псков Павел Валентинович наотрез отказывался. Поэтому, когда дошло до назначения Острожского, дружественного настроенного Карпову, на должность инфлянского воеводы, Иван разыграл и эту карту. Его пожелания относительно Константина Ивановича были вполне обоснованными. Он успел повязать Шляхтича экономическими интересами и был с ним дружен лично. В качестве воеводы Острожский вполне способен обезопасить псковские земли от набегов со стороны шляхты. Не из любви к Карпову или псковичам, нет. Ему просто выгодно, вот и все. Орден получил возможность перенять обширные познания в области медицины, а также создать разветвленную сеть, поскольку иезуиты совершенно открыто находились в Пскове. Словом, выгоды были очевидны, и провинциал не устоял от соблазна. Кандидатуру Острожского, поборника православной веры, поддержали иезуиты. Не открыто, разумеется. Братья вообще предпочитали оставаться в тени. Но ведь не обязательно выступать с пламенными речами, чтобы довести свое слово до сейма. И вот как раз об этом-то и напомнил сейчас Ивану Кузьма. И коль скоро даже он говорит, что с этими медиками не все так просто, то опасности впрямь реально. Что ты предлагаешь, Кузьма? Пришла пора их выслать. Константин Иванович за это время успел укрепиться на воеводстве. Шляхтичи ему верят, а тех, кто не поддерживает его, он либо подчистил, либо выпроводил за пределы воеводства. Так что случись, может и в рокаш сесть. Опять же, Карл вот-вот на корону нападет. Глядишь, Августу не до усмирения взбунтовавшегося воеводства станет. А эти змеи в Пскове такой клубок выведут, что нам потом не расхлебать. Примечание. Корона. Самоназвание польского королевства. Они вывели еще? Иван с сомнением посмотрел на главного безопасника. «Говорю же, нет у меня уверенности. Ловкие шельмы. Но нужно убирать их и с судом не затягивать», — с кислой миной ответил Овечкин. «Хорошо. Пожалуй, так и поступим. Пора прекращать заигрывать с орденом. Проведем дознание, суд, а там и выпроводим этих лекарей к ляду. И надо бы под это дело подчистить малое вече, дабы бояре чуть присмирели, а то больно сильно ставят палки в колеса». «Все сделаем, как и собирались. Даже не сомневайся, комар носа не подточит». Вот и ладушки. Рудаков извлек из подмышки раненого термометр и вгляделся в столбик ртути. 37,2. Взгляд на температурную карту в истории болезни. Ага, в прошлый раз было ровно 38. Наблюдаются значительные улучшения. Передал градусник и историю болезни, сопровождавшей его сестре Милосердия. Та изучила показания и, вооружившись пером, сделала запись в карте. После чего передала бумаги сопровождавшим Рудакова лекарям. Потом забрала у другой сестры историю следующего больного, на койку которого присел врач. Несмотря на все новшества Карпова, бумага остается достаточно дорогим продуктом. Но Иван и не думал экономить на госпитале. Накопление статистики весьма важно в деле врачевания. Именно на основе нее ведется систематизация наблюдений, благодаря чему изучаются болезни и вырабатываются способы их лечения. «Так, что у нас тут? Ранение брюшной полости. Как самочувствие?» Поднимая веко раненого, поинтересовался лекарь, даже без градусника понимая, что тот буквально горит. Ответа не последовало. Сил раненого хватало только на то, чтобы безрезультатно попытаться облизать потрескавшиеся губы. Рудаков извлек у него градусник, сверился с картой. Да, температура подросла. Никакие настойки не помогают ее сбить. Очевидно, внутри прогрессирует воспалительный процесс. Все же операции на грудную и брюшную полости все еще чаще приводят к гибели пациентов, нежели к их излечению. Сколько Рудаков не бился, но общий процент смертей так и не удалось снизить. Выживало хорошо как половина пациентов. Именно поэтому он берется оперировать далеко не все раны, только если абсолютно уверен, что имеет место смертельное ранение. Этот пациент был безнадежен изначально. Пуля угодила в живот и повредила кишечник. Процент выживших после таких ранений не превышал и 30. Этот тоже отправится на кладбище. Плевать, что ранен он во время покушения на боярина Карпова, и жить ему все одно недолго. Павел Валентинович всегда боролся за своих пациентов до последнего. Опять же, смерть раненого не будет бесполезной. Процесс лечения, характер раны, порядок операции, состояние его внутренних органов – все это документируется самым тщательным образом и послужит еще одним кирпичиком в создании новой вехи в науке хирургии. «Этого готовьте к операции», – передавая сестре градусник и возвращая историю болезни, распорядился Рудаков. «Хорошо, Павел Валентинович», – делая отметку в карте и истории, отозвалась девушка. Сопровождающие Рудакова медики вновь приступили к изучению истории. При этом они тихонько переговаривались, дабы не мешать главному лекарю госпиталя. Сейчас они только обмениваются мнениями. После обхода последует совещание в кабинете Рудакова, где они обсудят все самым тщательным образом. Право голоса имеет каждый. Это непреложное правило Псковского госпиталя. «Поздравляю, Павел! Видимо, вы опять оказались правы», — произнес Арман Дюваль. Отсалютовал бокалом с рубиновым вином и отпил небольшой глоток благородного напитка. Рудакову ничего не оставалось, кроме как ответить тем же и вслед за хозяином квартиры устроиться в кресле у камина. В отличие от европейцев, в Пскове не было принято отапливать дома каминами. Они никак не могли заменить русскую печь. В последние годы все больше получали распространение так называемые «московские печи». Кстати, поговаривают, что вроде как тоже детище дружка Рудакова, боярина Карпова. Во всяком случае, все чугунное литье для них выделывается на заводе его батюшки. Но вместе с тем на Руси распробовали и камины. Правда, их устраивали больше в декоративных целях. Все же приятно посидеть у огня, ощущая исходящее от него тепло и слушая умиротворяющий треск горящих поленьев. При этом можно просто смотреть на завораживающее пламя, читать книгу или пробовать великолепное вино. И уж тем более по окончании тяжкого трудового дня. 7 операций, каждая из которых длительностью минимум в час. Слава богу, такое случается не так часто. Павел Валентинович, конечно, был готов посвятить себя медицине целиком и без остатка, но порой все же необходимо отвлечься. Поэтому он без раздумий принял приглашение доктора Дюваля, дабы распить бутылочку бургундского, присланного тому с родины. Этот француз прибыл в Псков 2 года назад по поручению провинциала, но, признаться, меньше всего думал об интересах ордена. Мастерство и познание Рудакова в медицине были просто поразительны, результаты же впечатляли. Да, молод, да, отвергнут одним из лучших медицинских учебных заведений, да, бунтарь и мыслит нестандартно. Но какое это имеет значение при достигнутых им результатах? В свои 40 доктор Дюваль готов учиться у этого уникума, который на 10 лет младше него. Эта дикая Московия уже подарила миру множество талантливых медиков, по достоинству оцененных в Европе, но Рудаков поистине является самородком. «Похвала преждевременна, и вы это прекрасно знаете», также отсалютовав бокалом и пригубив вино, возразил Павел Валентинович. «Разумеется, но ведь я и вовсе предполагал, что больной не выдержит операцию, упокоившись в объятиях морфея. Однако он все еще жив и спит». «Скорее находится в беспамятстве. Все же его внутренности были поражены некрозом. Думаю, он не протянет и до утра. К сожалению, его пример послужит лишь накоплению опыта», – пожал плечами Рудаков. «Бесценного опыта», – указывая на собеседника бокалом, уточнил Арман. «Согласен». «Павел, позвольте мне быть с вами откровенным». «Чему об этом спрашивать, когда вам отлично известно, что я как раз приветствую откровенность?» Отставляя бокал на столик и откидываясь на спинку кресла, ответил Рудаков. «Признаться, меня до глубины души возмущает тупость и недальновидность московской профессуры. Как можно было посчитать ваши начинания незаслуживающими внимания и не признать очевидность успеха во многих областях? Мало того, если верить слухам, то вы даже звания лекаря добились только благодаря протекции великой княгини Довержи». «Отчего же слухи? Все в точности так и обстоит». «Неслыханная недальновидность и закостенелость. В Европе вы были бы уже профессором со своей кафедрой, лабораторией и лечебницей», — с пылом, присущим французам, проговорил Дюваль. «Арман, вы хороший доктор, но тем не менее не встретили поддержки или особой опеки». «Я – это всего лишь я!» – с нескрываемым сожалением и весьма самокритично заметил тот. «Пусть мне и нелегко это признавать, но несмотря на нашу разницу в возрасте и, соответственно, мою более богатую практику, вы значительно превзошли меня во всем! Слышали такую поговорку, что позволено Юпитеру, то не позволено быку?» «Иными словами, меня ждет особое отношение». «Именно!» «Хм, в некотором роде заманчиво, но... Каким бы скудным вам ни казалось финансирование госпиталя, на деле это не так. У меня есть все для работы и научных изысканий. В настоящее время я работаю над трактатом о новом подходе в области хирургии». «И чьим трудом будет этот трактат? Лекаря Рудакова? «Павел, хорошо, вы не желаете оставлять Псков и перебираться в Европу. В конце концов, это ваше дело. Но поездка всего лишь на несколько месяцев позволит исправить страшную несправедливость. Вы уже давно достойны звания профессора. Я не сомневаюсь, что ваш друг и покровитель боярин Карпов выделяет широкой рукой средства на различные изыскания, но даже он не может обеспечить достойное вас звание в научном мире». Что и говорить, Дюваль надавил на больную мозоль Рудакова. Он не испытывал стеснения в средствах и материале для работ. Более того, Карпову удалось каким-то непостижимым образом решить вопрос с церковью. Нет, она по-прежнему не одобряла то обстоятельство, что Павел препарирует трупы. Священники просто не замечали этого. Ну и лекарь не выпячивался. Иван много делал для своего друга и готов делать еще больше, но он не имел возможности удовлетворить его тщеславие. Карпов как-то предложил не заморачиваться и начать называться профессором. Мотивация была железной. Ни один из самых известных медиков современности не мог соперничать с Павлом в деле врачевания. Вот только это попахивало самозванством, Рудакову же хотелось признания. Дюваль точно знал, куда бить. О том, что удар достиг цели, говорило изменившееся выражение лица собеседника. Поэтому француз начал развивать наступление, нанося удары в слабую точку. Он переходил на различные темы, поминал разных людей, страны и города. Он высмеивал одних и восхищался другими, но неизменно в той или иной мере его слова с завидным постоянством дергали за струну тщеславия непризнанного гения. И он непременно добился бы успеха, если бы не одно «но». Рудакова могли осыпать золотом, обеспечить самой современной лабораторией и лучшей лечебницей, но никто не смог бы заменить ему Карпова. Его друг был единственным на всем белом свете, потому что обладал даром видеть недоступное другим. Своими успехами Павел обязан именно Карпову, и лекарю хватало здравого смысла осознавать это и принимать как данность. Иван далек от медицины, это факт. Однако он увидел нечто такое, о чем рассказывал Рудакову. Тот начинал работать в указанном направлении. Много из рассказанного другом так до сих пор и не далось, но немало уже воплотилось в жизнь. Взять те же градусники. Иван обрисовал общее устройство, обозначил, что вода на берегу моря кипит при постоянной температуре 100 градусов. Начинает замерзать при нуле, а температура здорового человека равна 36,6 градуса. Почему градусы? Откуда он все это взял? Вопросы, на которые нет ответов. Павел вместе с братом Ивана Дмитрием, с присущим им пылом взялись за это дело. В итоге создали термометр. Измерительный прибор, получивший применение не только в медицине. Нечто подобное известно уже не менее полувека, но те приборы столь несовершенны, что не идут ни в какое сравнение с новинкой. И так во многих областях. Это Иван предложил документировать и систематизировать болезни всех пациентов госпиталя без исключения. И сегодня у Павла уже имеется богатый архив, на основе которого получены первые положительные результаты. Рудаков не собирался принижать свои заслуги, однако прекрасно отдавал себе отчет, что является только движущей силой. Но чтобы добиться какого-то результата, одной кипучей энергии недостаточно. Ей еще необходимо задать нужное направление, и тогда путь, на который порой требуется целая жизнь, можно пройти всего лишь за пару-тройку лет. Дюваль избрал правильную тактику, нащупав уязвимое место у своего собеседника и наставника. Но он не мог знать, что для победы тщеславия необходимо сначала устранить одно единственное препятствие – боярина Карпова. «Оставим этот разговор, Арман», – вновь беря бокал с вином, произнес Павел. «Но почему?» «Я там, где должен быть. А что до профессорского звания? Вот скажите, дорогой Арман, какая разница больным, кто избавляет их от недуга, простой лекарь или признанный в медицине светило?» «Но как вы не понимаете? Никто не станет учить студентов по трактату обычного лекаря. Гордыня не позволит профессорам учиться у того, кто стоит в иерархии ниже них. Вы великолепный медик, но ваше учение, ваши знания, они умрут вместе с вами. Сегодня вы спасаете сотни, но в результате утраты вашего опыта умрут тысячи. Может показаться, что я взываю к вашему самолюбию, но на деле всего лишь призываю вспомнить о долге». «Ну, не стоит так-то сгущать краски, уважаемый Арман. Коли вы обращаетесь к моему чувству долга, то я о нем не забываю. В моем госпитале присутствует как минимум 4 медиков. Вы и ваши товарищи признаны в мире медицины, а в скором времени окажетесь достойными звания профессоров. И коль скоро вы не чураетесь учиться у меня и перенимать мой опыт, то и к моему трактату отнесетесь с должным уважением». «Но кто-то из нас может возжелать присвоить себе ваши труды, человек слаб!» «Я это знаю. Как понимаю и то, что трое других не потерпят возвышения четвертого. Так что имя мое сохранится в той или иной мере. И потом, мне только 30. Не находите, что как-то рано думать о профессорском звании? И, наконец, больше всего на свете я желаю получить его именно в Московской медицинской академии, там, где меня отвергли. Все иное попахивает каким-то плутовством. Ваше здоровье, Арман». «Ваше здоровье, Павел», —